Ребеныш слушал весь этот разговор, и тут его словно осенило. В голове мгновенно возникла какая-то непостижимая ясность. Он вдруг увидел себя и всех остальных как будто со стороны. Ребеныш знал, что всегда хотел стать кем-то, личностью, похожей хотя бы на одного из членов дворовой компании. Но сейчас ребеныш ощутил нечто необычное. Он был никем и в то же время был каждым из них. Он осознал, что если все они перестанут играть свои роли, другими словами, сбросят маски, тогда каждый из них станет таким же, как он, то есть никем. Точно так же любая капля, сорвавшаяся с гребня волны, отличается своей величиной и формой. Но сущность у всех капель одна и та же – вода. И все они рано или поздно возвращаются в океан и сливаются с ним в одно целое. Для ребеныша в один момент все стало просто и ясно. Сам от себя такого не ожидая, он вдруг сказал: «Я знаю ответ на вопрос смотрителя». Все замерли и с изумлением уставились на ребеныша. Никто не думал, что он способен выдать нечто подобное. «Ну, и каков же ответ?» – осторожно спросил умник. «Идемте в парк, там узнаете», – сказал ребеныш и поднялся, явно намереваясь осуществить задуманное. Заинтригованные ребятишки отправились вслед за ним. «Но ведь это еще не все», – шепнул задира умнику. «Там есть привратник, и у него тоже имеется свой фирменный вопрос. Кто разрешил? Ребеныш какой-то странный сегодня. Посмотрим, что он на это скажет». Вскоре дети подошли к воротам парка. Сердитый дядька с устрашающей внешностью загородил им путь. «Эй, вы куда это, такие малыши, направляетесь?» Ребеныш выступил вперед. «В парк, на карусели кататься». Привратник от такой простоты пришел в замешательство, не зная, то ли ему рассердиться, то ли рассмеяться. «А ты чей будешь, мальчик? Ты слушаешься своих родителей? Да и вообще, кто разрешил? Что ты на это ответишь?» «То, что я не обязан отвечать на этот вопрос», — спокойно сказал ребеныш. Привратник обомлел. В первый раз ему дали правильный ответ. И откуда он, этот человеческий ребеныш, может знать? Не говоря ни слова, дядька открыл детям ворота и долго с удивлением смотрел им вслед. Когда ребятишки с опаской приблизились к карусели, навстречу им вышел смотритель. «Чего изволите, отроки?» «Кататься», — ответил за всех ребеныш. «За что?» — как обычно осведомился старик. «Ни за что. Просто так. Не задумываясь», — сказал ребеныш. Смотритель взглянул на него с нескрываемым любопытством. «Ну, а почему?» «Потому что я сын Бога». На мгновение воцарилась мертвая тишина. Опомнившись, ребятишки вдруг радостно запрыгали и закричали: «Мы дети Бога! Мы дети Бога!» Больше никто никому не задавал вопросов. Почему-то всем все стало ясно без дальнейших объяснений. Смотритель, расплывшись в улыбке, раздал всем мороженое и предложил рассаживаться по местам. Как ни странно, каждый просто нашел себе место по душе, и никаких споров обычных в таких случаях не возникло. Задавака выбрала лошадку, Барчук – машину, Задира – паровозик, Умник – звездолет, Ябеда – кораблик. Карусель закружилась, и тут произошло чудо. Прежние роли куда-то подевались, словно с лиц детей упали маски. Дети прекратили быть кем-то, а стали просто собой. Все были счастливы, и никто никому не завидовал и не имел ни к кому претензий.